Зеленые глаза молодого лорда Дрифтмарка пылали ярко, так, как и у самого Александра. Манфорд не любил сидеть без дела, он любил действия. Когда речь заходила об оружии или кораблях, а в особенности об охоте на пиратов, его было уже точно не остановить. Завязать хорошие отношения с лордом приливов для нового Станниса оказалось не слишком сложной задачей. Схожесть во взглядах и интересах, которые совпадали, только поспособствовали этому делу. Александр хорошо понимал выгоду от данной дружбы, так же как и сам Виларион, получивший шанс снова оказаться в фаворите у нынешней власти. Кем бы бывший царь себя ни мнил, но в друзьях и союзниках нуждался даже он. Расстегнув ремни стеганого поддоспешника, немного освободив тем самым тело от жара, Александр оглядел глазевших на него гвардейцев. Отдохнули. Теперь продолжайте упражнения. Указав пальцем на центр двора, громко произнес он. На слова лорда о продолжении муштры гвардейцы, досадливо вздохнув, без энтузиазма и с кислыми лицами поплелись тренироваться. Когда столпотворение людей понемногу рассосалось, освобождая пространство, Александр сумел заметить младшего Сиварта и рядом стоявшего, как всегда с вежливой улыбкой, мастера над монетой. Четвертый сын Давоса, пребывавший у Баратиона в пажах, незамедлительно подбежал к нему и отдал в руки бурдюк с лимонной водой. Промочив горло драгоценной в такой момент влагой, Александр поблагодарил мальчишку. «Спасибо, Маттас. Рад стараться, М-лорд», — прозвучал радостный детский голос. Александр, положив руку мальчишке на голову, растрепал ему шевелюру. «Исполнительный, прямо как отец», — промелькнуло у него в голове. «Манфорд, будешь лимонную воду?» — вспомнил про нового приятеля царь, кинув на него взгляд. «Нет, я такую кислятину не пью», — показательно морща лицо, — ответил Виларион. «А зря, Баратион демонстративно отпил еще и отдал мех. Она очень полезна, особенно для моряков». Манфорд в ответ лишь что-то пробурчал. Переведя взгляд на мастера над монетой, Александр решил наконец-то поздороваться с ним. «Доброе утро, господин казначей», — довольно зычно поприветствовал человека Станнис. «Не ожидал вас увидеть так рано, да еще средь воинов». Запустив руки за спину, Бейлиш уважительно склонил голову, а затем, сократив пару десятков метров, подошел, поравнявшись с братом короля. «Я просто не смог пройти мимо», — усмехнулся он. «Как увидел толпу ваших гвардейцев во дворе, сразу понял, что вы здесь, и вы угадали», — ответил, придавая радушие в голос, Александр. «Хорошие отношения с мастером над монетой будут не лишними», — думалось царю. «Если так получилось, что его дядя подал в отставку, уйдя с должности казначея, то, значит, Александру нужно было завести связи с новым. Это весьма упростит решение многих дел. Конечно, не всех, так как Бейлиш являлся человеком десницы, но все же лишние знакомства никогда не бывают в тягость, а в некоторые моменты могут даже неожиданно подсобить. Александру не хотелось наживать себе лишних недоброжелателей в столице без острой нужды. Как говорил ему отец, их лучше наживать тогда, когда это выгодно. С виду, как показалось, Бейлиш мыслил в таком же русле. Во всяком случае, так истолковывал вежливую улыбку нового казначея Александр в свою сторону. Однако бывший царь должен помнить, льстец – самый опасный из ручных животных. Нечто такое он уже заметил в натуре Бейлиша. Александр повидал многих из них, и этот, например, был весьма искусен. «Надеюсь, вы на меня тогда не обиделись за мой весьма грубый ответ вам на причалах», – мастер над монетой отмахнулся. «Нет, что вы, милорд Станнис, я полностью вас понимаю. Ведь у вас имелась неотложная работа и вас долго не было в столице. Проверка верфи – прямая ваша обязанность. Как вам наш бой с лордом Манфордом?» – спросил Баратион, резко изменив направление беседы. Бейлиш с небольшой заминкой, подбирая слова, чтобы ненароком не обидеть, учтиво ответил. «Не столь изящно, как у королевских гвардейцев, но на вид весьма практично». Александр, удовлетворенный ответом, кивнул. «Право дело, в настоящем сражении нет времени на красивые пируэты». Говоря откровенно, Александр знал, что его бой с Виларионом не блистал мастерством фехтования. Он скорее походил на практичный бой, который ведется гоплитом из-за щита. Возможно, выглядело это немного и неэстетично, но в реальном бою именно подобное и имело место быть. В рядах боевых построений трудно прославиться подвигом, но и трусом прослыть невозможно. «Не хотите размяться, Петир?» — с усмешкой спросил Александр у казначея. Королевский казначей, немного удивленный обращением по имени, ответно усмехнулся. «О, боец из меня совсем никудышный, лорд Баратион», — вздохнул щуплый пересмешник. «Когда-то, будучи мальчишкой, Я пытался овладеть данной стезей, но, увы, ничего из этого в итоге не получилось, снова улыбаясь, но уже более натянуто, Бейлиш, как понял Баратион, решил сменить щекотливую для себя тему. По правде говоря, подошел я к вам по одному делу. Александр заинтересованно поднял бровь, догадываясь, о чем может пойти речь. Случаем не насчет украденных денег, Бейлиш не промедлил с ответом. Вы сама проницательность. Как вы могли вчера слышать, часть ворованных денег мы нашли у владельца одного из борделей города, больше не ходя вокруг, сказал казначей, перейдя к делу. Сирлин хорошо поработал над начальником верфи, и тот сдал своего друга-пособника. Баратион задумчиво кивнул головой. Он уже знал об успехе поисков. Знаю, мне уже сообщали. Виллам и владелец борделя еще живы, текущее их состояние так себе, помотал Бейлиш головой в разные стороны. То есть, живы, но ненадолго, уточнил он. Скорее всего, десница не будет снисходителен к ним и стены они уж точно не увидят. Я все еще поражаюсь, как можно было быть настолько самонадеянными. Человеку присуще считать себя разумнее других, проговорил брат короля и добавил, в особенности дуракам. Что есть, то есть, засмеялся Бейлиш. Исходом дела с хищением начальником верфи денег Александр был весьма приятно удивлен. Десница, замучив почти до смерти нерадивого толстяка и перерыв столицу, буквально за пару дней нашел спрятанные деньги. Видимо, такого плевка в свою сторону от собственного человека старик Рин, как понял Александр, уж точно не стерпел. Впрочем, бывший царь его понимал. Когда ты кого-то возвышаешь, а он кусает тебе руку, получается весьма неприятно на душе. Так что за дело, поинтересовался Александр, все еще не зная его сути. Сегодня ночью нужно будет без огласки перевести золото из конфискованного борделя, сообщил молодой казначей. Десница назначил меня главным по данному предприятию и сказал, что вы выделите своих гвардейцев для этого дела. Почему не золотые плащи или гвардейцы лорда Арина? Спросил, не совсем понимая, средний Баратион. Сумма довольно приличная, Бейлиш на вопрос пожал плечами. Он не доверяет тому сброду, что зовутся стражниками. Насчет людей десницы, то господин Арин выделит 20 гвардейцев. Александр кивнул, соглашаясь. Причин для отказа у него не имелось. Так или иначе, деньги все равно должны будут пойти в казну верфи на постройку кораблей, как и предполагалось. Однако царь не настолько глуп, чтобы доверять золото кому попало, пусть он и будет трижды человеком десницы. Лучше проследить самому в оба глаза. Облизнув губы от мыслей, Баратион сказал, «Хорошо, я дам вам 50 своих людей», положительно ответил царь, «но только при условии, что присоединюсь к вам при перевозке сегодня ночью. Вы ведь не против? Буду рад вашей компании», натянуто улыбнулся Бейлиш и отвесил легкий поклон. «Вместе мы управимся намного быстрее». Что-то в мимолетно промелькнувшей улыбке казначея Александру точно не понравилось. Подобное притворство было очень распространенным среди персидских вельмож. Как же оно порой доставало. Окончив разговор о деньгах, Питер Бейлиш не ушел, как думал Баратион. Встав рядом с Александром и Манфордом, он заинтересованно посмотрел на непонятную для его ока картину. «Все хотел вас спросить, что ваши люди делают?» «Строевые занятия», — ответил, как само разумеющееся, ему Александр. Казначей оглядел импровизированный плац. С одной стороны пара сотен гвардейцев, ощетинившись пиками, превратившись будто в диковинного зверя, ступали назад, с другой, противоположной, пара десятков всадников строились кавалерийским клином. Мастер над монетой под улыбки лордов вздрогнул от неожиданного окрика одного из офицеров. Тупые ишаки, воины, топча сапогами землю, пятились с пиками назад под звук барабанной дроби. Командир полуполка нещадно орал, деря глотку воплями, размахивая палицей. «Вы что, не можете нормально ступать назад, чтобы не врезаться в спины товарищей? Сомкните строй на один локоть и не разрывайте его, иначе вы трупы». «Почему они с этими длинными копьями ступают назад?» – озадаченно спросил Бейлиш. «В чем вообще смысл?» Александр на его вопрос вздохнул. «Это может выглядеть по-дурацки, но без тактического порядка тяжело вооруженная пехота ни к чему не пригодна. Организованное или ложное отступление в строю – одно из главнейших правил воинского искусства». После сказанных слов Александра Бейлиш странно посмотрел на брата короля, а Виларион, посмеиваясь, отвернулся. Лорд Драконьего Камня прикусил язык. Организованное отступление в бою лицом к врагу было правилом эллинского воинского искусства, а не вестеросского, и он об этом часто забывал. Конечно, На словах все это могло показаться пустяком, но на деле научить даже 500 воинов слаженно выйти из боя, не расстроив боевой порядок, представлялось сложнейшим боевым маневром, что уж говорить о целом пехотном крыле. Александр прекрасно помнил, наибольшие потери сопутствуют непосредственно при паническом бегстве, естественно, с условием, что противник неблагородный глупец и организовал методичное преследование легкой кавалерии или пехотой. А вы жестоки к своим гвардейцам, задумчиво протянул Бейлиш. Не хотел бы я быть на их месте. Возможно и так, без тени сожаления ответил Александр. Корень любого учения горек, а плоды его сладки. Они получают мое покровительство и жалование с хлебом. Пара часов индивидуальной и строевой подготовки каждый день, небольшая плата за это. Хорошо сказано, одобрил высказывание Виларион. Заметив несоответствие стоявшего перед глазами идеала, Александр, снова испугав Бейлиша, громко крикнул. «Алин!» Обратился Баратион к стоявшему невдалеке офицеру, указав ему пальцем на строй пехоты. «Седьмая шеренга спит, как муха на навозе, взбодри парней!» Обернувшись, командир полуполка с довольной улыбкой кивнул лорду. «Не беспокойтесь, сейчас нападем им!» Держа под подмышкой подаренный лордом богато отделанный шлем с плюмажем в виде золотовласого гребня в знак его статуса, командир полуполка фалангитов побежал с радостью выбивать дух из седьмой шеренги. «Увидел бы все это король», — задумчиво протянул Бейлиш. «Ага, слава богам, он уже 3 дня на охоте», — сказал чем-то довольный Станнис. «Увидь такое, Роберт, строевые занятия превратились бы в настоящую баталию. Как же много проблем было с его непутевым братом». Яркий свет закатного солнца проникал сквозь высокие окна покоев десницы. Играя со стенами и переливаясь золотом, он освещал гобелены со сценами охоты, придавая нарисованной зелени и синеве красочной насыщенности. Личная приемная десницы была не столь велика, как королевская, и уж, конечно, не могла сравниться с тронным залом, но Джону Аррену нравились сказочные гобелены, драпировки на стенах и ощущение царившего в покоях домашнего уюта. Тейвин Ланнистер не солгал ему, когда с усмешкой на устах говорил о том, что покой десницы короля есть единственная положительная сторона в занимаемой должности. Помимо этого небольшого плюса, больше ничего хорошего в ней не наблюдалось. Быть рукой такого государя, каким был Роберт, представлялось сущим наказанием. Мужчина любил своего воспитанника как родного сына, но порой старому соколу так и хотелось его придушить. Джону довелось на своем веку, пошедшему уже к 6-му десятку, повидать 3 королей и воспитать 4-го. Эйгон невероятный, Джейхирис II и Эйрис II, нареченный безумным. Собственными глазами мужчина видел всех их и разговаривал с ними, а сейчас даже правил за 4-го. Сомнений у Джона после почти 2 лет правления Роберта более не имелось. Роберт I будет походить на своего предка Эйгона недостойного. Десница попытается сгладить углы его правления, но выйдет ли это у него, он не знал. С каждым годом становилось только хуже и хуже. Иногда Джону Аррену казалось, что лучше было оставаться в Орлином гнезде, и все случившееся за последние 5 лет не стоит и медика. Взятые лордом долины деньги из когда-то еще полной казны Эйриса, как компенсация за смерть любимого племянника и его наследника от руки безумного короля по вине проклятого глупца Брандона Старка и такого же идиота Ригора с папашей, никак не смогли заглушить боль в сердце десницы. Теперь Джон Аррен знал наверняка, деньги и власть не дают счастья, они лишь прибавляют больше проблем, погружаясь в которые теряешь былой человеческий облик и нравственность. Сидя за черным увесистым столом из дуба, видавшим явно еще времена десничества кровавого ворона или, может быть, еще более отдаленные, десница короля перебирал целые стопки бумаг, пересматривая их, пытаясь в который раз вчитаться в наклонные в сторону строки на бумаге. Мужчину постиг очередной провал. Уходившие в сторону мысли совсем не давали сконцентрироваться ему на тексте. Причиной этих дум, как ни странно на первый взгляд, был не как обычно Роберт, а не так давно возвратившийся в столицу его младший брат. Тяжело вздохнув и подняв взор на противоположный конец комнаты к дверям, десница короля все думал, когда же появится сам виновник размышлений. Станнис Баратион с недавнего времени для Джона Аррена он являлся наиболее непонятной фигурой на доске. В последние дни мужчина все больше и больше удивлялся поведению среднего сына Стефана. Шумное прибытие в столицу, небольшая оттепель в отношениях со старшим братом и сговорчивость с людьми совершенно не укладывались в тяжелый характер необщительного и всегда хмурого ранее Станниса. Первоначально у Джона закралась мысль, что, возможно, Станнис немного повредился рассудком после травмы головы, но буквально сразу он откинул данную мысль после нескольких дней его пребывания в столице и приватных бесед с ним. В глазах среднего Баратиона не было замечено десницей ни толики помешательства или чего-то похожего на подобное. Он по-прежнему занимался своими делами, подходя к работе с еще большим усердием. Станнис все еще напоминал былого себя, но лишь напоминал. Прежнее, присущее среднему Баратиону прямолинейность уступило место постоянной недоговоренности, спрятанной за легкой усмешкой или непроницаемой безразличной маской. Былое упрямство в решении вопросов в Малом Совете изменилось на короткие едкие замечания. Несговорчивость сменилась гибкостью слов, за которыми его вассалы и солдаты в буквальном смысле смотрели ему в рот с восторгом. Станнис научился говорить лучше Роберта, орудуя речью, как лезвием заточенного кинжала. Арвин все никак не мог понять, что могло такого произойти с ним, и могло ли пребывание на краю жизни так изменить Станниса Баратиона. Новое белоснежное знамя Баратиона с золотым оленем и семиконечной звездой недавно навели десницу на некоторые выводы. Никогда особо не почитавший богов Станнис не мог просто так поместить себе на полотно звезду семерых. Джон Арвин поежился, все чаще на ум приходила мысль, что Станнис, лежа в бреду, повидал нечто за гранью человеческого, нечто такое, что могло изменить даже его. И хоть в мистику он почти не верил, но другого объяснения мужчина пока не находил. Джон вполне мог бы и не обращать внимания на перемены в характере Станниса, так как некоторые люди после подобных травм совсем становятся умалишенными или того хуже, но было кое-что выбивающееся из общей картины. Узнав о некоторых неожиданных шагах резко изменившегося лорда Драконьего Камня, десница короля в нынешний момент был ими очень встревожен, и дело состояло вовсе не в предпринятой недавно реформе флота. Станнис неожиданно принялся наращивать собственное влияние. Джон Арвин до сих пор не мог поверить в подобное. Переговоры с купцами в квартале знати, закрытые пиры на верфи под оружием воинов Баратиона и теперь дерзкое письмо, адресованное Алестеру Флоренту. Нечистолюбие и хитрость ли появились у Станниса? Сам у себя спросил лорд Орлиного гнезда. Ему срочно нужно было откровенно поговорить с ним. Разрыв союза с Флорентами представлялся совершенно недопустимым. Слишком много усилий было потрачено на него, чтобы теперь так просто съезжать с дороги. Отвлекаясь от размышлений, десница короля услышал за дверью громкие шаги, а после до боли знакомый голос. Откидываясь на обитую бархатом спинку стула, Арвин внутренне приготовился к предстоящему серьезному разговору. Через несколько секунд голоса смолкли, и большие двери в покое десницы с грохотом отворились в разные стороны. Джон, делая вид, будто отвлекается от читаемого ранее документа, поднял взгляд на вошедшего гостя. Высокий черноволосый мужчина, темпераментно войдя, или, точнее сказать, шумно влетев, отбивая сапогами шаги, прошел вглубь покоев. Оглядывая прибывшего брата короля, Джон вздохнул. Выглядел сегодня Станнис весьма по-щегольски и броско. На нем был не стесняющий движение узорчатый полукафтан из ткани черно-серого цвета, короткополый, застегнутый на позолоченные пуговицы и подпоясанный добротным ремнем. Рукава были узкие, из-под них у запястья слегка виднелась белая туника, а на пальце – золотое кольцо. Также на Баратионе были суконные темные штаны и высокие, выкрашенные в желтоватый цвет, богатые сапоги из софьяна. Станнис никогда не слыл большим модником, предпочитая одеваться скромно. Дублеты он не носил, а роскошную одежду презирал, смотрясь в глазах высокородных несколько пренебрежительно. В нынешний же момент он сильно выбивался из привычного образа. Средний сын Стефана был спокоен и хмур, как всегда, но вот недавно припомнив это неулыбчивое лицо, расхохотавшееся на заседании Малого Совета, мужчина впал в прострацию, пропустив мимо ушей слова приветствия Баратиона. «Джон, ты меня слышишь?» С искорками небольшого недовольства в голосе обратился он к Джону. «А?» — вырвалось рассеянно у десницы. «Да-да, рад, что ты пришел, присаживайся». Ворчливо хмыкнув из-за того, что его сразу не пригласили сесть, Станнис прошелся вперед по направлению к столу. Его сапоги звучно забряцали металлическими набойками на каблуках об пол. У мужчины все больше складывалось ощущение, что Станнис нарочно пытался привлечь как можно больше внимания, или Джону так только казалось. Выждав, пока Баратион присядет на поставленный специально для него стул подле стола, Арвин лишь затем принялся говорить. «Как самочувствие?» — с участием в голосе поинтересовался десница. Беседу он был намерен начинать издалека. Джон, наученный общением с предками обоих братьев, знал, насколько нужно иметь осторожность в произносимых словах. В последнее время ты весь в работе. Мне докладывали, с твоим приездом верфи буквально ожили. Все в порядке, глаза хмурого Баратиона немного смягчились. И со мной, и с верфью. Благодарю, что спросил. Ты единственный здесь спрашиваешь о моем самочувствии и работе. Роберт вот, например, ни разу не интересовался. Мужчина вымученно улыбнулся словам Станниса. Я знаю, ты пытаешься после возвращения наладить с ним контакт. Ваша ссора. Баратион пристально взглянул Джону в глаза, прерывая тем самым десницу. Арвин понял, говорить об этом у сына Стефана желания не имелось. Все в прошлом. Однако найти с ним общий язык для меня все еще очень сложно. Если тебя это успокоит, то он и у меня не спрашивает, каково мне править королевством, снова улыбнулся Джон. Оглядывая с пониманием во взгляде заваленный документами стол десницы, Станнис с досадой сказал, таков наш удел и состоит он в подтирании задницы Роберту. Благодарности за это дается мало. Десница короля молча покивал головой. В чем, но в этом они были вдвоем едины. Если говорить откровенно, Джон сам не до конца понимал, отчего Роберт так часто пренебрегает младшим братом. Вернее, и толкови человека, подобно Станнису, сыскать в Вестеросе было весьма сложно. Возможно, из-за этого пренебрежения Баратион и начал собственную игру. Питер к тебе уже подходил по поводу денег, спросил, переводя тему Джон. Там нужно будет выделить на охрану воинов. У тебя, как я знаю, есть лишние руки. Да, подходил, ответил Станнис, по-хозяйски располагая руки на подлокотниках. Он обрисовал мне сложившуюся ситуацию и итоги расследования. Сегодня ночью мы вдвоем перевезем их назад на верфь под замок. Вы вдвоем? Несколько удивился Арвин. Я составлю ему компанию, не дрогнув и мускулом на лице, ответил Баратион. Ведь, как известно, в компании всегда веселее, выдерживая небольшую паузу. Брат короля затем добавил, в особенности считать деньги. Он вполне может справиться и сам. Питер очень хорош в обращении с деньгами. Станнис хмыкнул. Ты уже рассказывал мне о нем, и я тебе верю, но моими людьми командую только я. Сам знаешь, мне присуще контролировать все лично. Я тебя понял, уступил Джон. Думаю, вдвоем вы управитесь намного быстрее. Я тоже так считаю. Не доверяет, мгновенно понял мужчина. Как сильно не изменился бы Станнис, но скрупулезность к деньгам и работе у него в крови. Отцовские черты в среднем сыне Стефана виднелись для Джона невооруженным глазом. Давай лучше поговорим об одном деле. О том, зачем ты меня по-настоящему вызывал. Проницательно спросил Баратион. Не смотри на меня так, об этом было нетрудно догадаться. Джон медленно кивнул. Дураком среднего Баратиона он никогда не считал. Так о чем пойдет наша настоящая беседа? О твоем недавно отправленном послании лорду Алистеру Флоренту, честно ответил мужчина. Старая мышь с цепью напела, без удивления спросил молодой олень. Он сам пришел ко мне, я случайно узнал. Так вот настоящая причина. С непонятным удовлетворением в голосе проговорил сын Стефана. На его скупое лицо медленно наползла дерзкая усмешка. С недавних пор ее появление предвещало о следовавшей за ней непредсказуемости. А я-то уже подумал, что тебе интересны мои дела. Знаешь, я ждал, когда ты свернешь разговор именно к этому. Дела брата короля не могут меня не заботить, тактично ответил десница, сохраняя спокойствие в голосе. В особенности договоренности по браку и твои манипуляции с письмами. Посланное письмо может оскорбить флорентов, сменить невесту и требовать такое большое приданое. Станнис. Глаза Баратиона резко сузились, а усмешка пропала. Джон решил замолчать. В его собеседнике более не чувствовалось и тени прежнего расположения, как в начале. Джон, это уже мне решать. Вкратчиво, повысив голос, сказал Станнис. Как ты правильно выразился, я брат короля. Флорентам нужно беспокоиться не о своей уязвленной чести и гордыне, а о том, чтобы не обидеть меня, пусть заплатит достойную цену, коли имеют желание породниться с королевским домом. Высокородные семьи должны помнить, кто сейчас правит. Мужчина предельно серьезно задумался. Слова Станниса и их оттенок напоминали ему слова его прадеда Лионеля Баратиона. Джону доводилось по молодости видеться с ним пару раз на турнирах. Человек, поднявший восстание против драконов из-за оскорбления собственного дома. Таков был прадед нынешних оленей. История в итоге вновь повторилась, однако совсем с другим результатом. Прошло 300 лет со времени завоевания Эйгоном Первым континента, но яростное семя Ариса и горделивая бурлящая кровь королей Дюрандонов до сей поры была очень сильна в Баратионах. Глядя в пронзительные синие глаза Станниса, мужчина только сейчас припомнил, кому обязаны нынешние Баратионы этими глазами и волосом цвета угля, ни Таргариенам и ни Баратионам. Кровь старых штормовых королей, которую не вытравишь ничем даже спустя века. Почему она так неожиданно проклюнулась именно в Станнисе? Промелькнула в мыслях Десницы. Неожиданно для себя, Джон почему-то вспомнил золотоволосого сына Роберта, маленького кронпринца Джоффри. Тот почему-то не был похож на дядю и отца. Выкинув Ланнистеров из головы, Десница сосредоточился на своем непростом собеседнике напротив. «Скажи мне, Джон, будь ты мной, как поступил бы ты?» Неожиданно задал вопрос олень. «О чем ты?» «Не совсем понимая», — спросил Джон. Баратион с напускной ленивостью кинул взгляд на гобелены, спокойно продолжая спрашивать, будто не слыша к себе вопроса. «Ты попытался бы получить как можно больше от брака или нет?» Глаза Десницы на секунду расширились. Вопрос представлялся очень скользким, благо собеседник Джона продолжал любоваться гобеленами, отчего не заметил его реакции. Или все же заметил, к чему эти вопросы, Станнис? Напряженно улыбнувшись, спросил Джон. Уверенная манера поведения Баратиона начинала понемногу его раздражать. Каверзный вопрос, правда? С несвойственным для себя смешком заметил олень. Повернув голову обратно, глаза сына Стефана сузились и вцепились в глаза старого сокола. Значит, наши мысли совпадают, а коли и так, тогда в чем вопрос ко мне? Будь ты Станнисом, ты выдвинул бы Флорентам свои условия. Я как Станнис выдвигаю свои условия Флорентам. Это мое право, как лорда. Этот голос и манера речи, подумал про себя Десница. Станнис, произнес он, надеясь наконец-то взять верх в разговоре. Брат короля, не дав шанса Джону продолжить, преждевременно заговорил. Извини, Джон, но не тебе давать в таких делах мне замечания. Я знаком с историей твоих дипломатических действий. Принимаясь сейчас отчитывать меня в честолюбии или жадности, припомни тогда себя или своего тестя. Когда один человек начинает говорить, как поступать другому, но в итоге согласен, что поступил бы на его месте так же, и даже поступает похожим образом на практике, споры, я считаю, можно оканчивать. Старый сокол плотно сжал челюсть. Разговор планомерно зашел в тупик, еще не начавшись. Мужчине было нечего ответить. Укол представлялся слишком хорошим для ответного парирования. Станнис, оказывается, очень умело мог использовать слова, оборачивая их себе в выгоду, да так, что попросту не оставалось даже сказать ему что-то супротив. В его словах более не чувствовалось ни скупости, ни сдержанности, лишь невероятная уверенность с колкостью. Опасная ситуация, очень опасная. Лихорадочно перебирая варианты дальнейшего продолжения беседы, Арвин думал, как ловко выведать у Станниса, чего он хочет, не рассорившись с ним окончательно. Весь этот цирк с письмами и непонятным поведением брата короля не на шутку его встревожил. Как будто почувствовав скрытое недовольство Десницы, Баратион поспешно деликатно заговорил. «Джон, не будем встречать мир», сжимая пальцы в кулаки. «Может, перейдем на более откровенный разговор? Точить кинжалы друг на друга за спиной будет не лучшим из решений. Я вижу в твоих глазах недопонимание и сомнение во мне. Задавай вопросы, и я попытаюсь ответить». Десница короля, не спуская глаз с оленя, небывало удивился Сменитона, но коротко кивнул, согласившись. Дипломатичный Станнис. Подобное было из разряда падения небес на голову. Кто мог измениться еще? Пьющий и ленивый Роберт, мир в глазах старого мужчины начал переворачиваться с ног на голову. «Мне нужно отдохнуть от всего этого», — сделал для себя вывод Джон. «Чем обусловлены твои действия в отношении Флорентов?» Придав в голос серьезности и холодка, спросил Десница. Он решил сбросить былую маску радушия. На лице Баратиона отразилась загадочная усмешка. «Наверное, тем, что я как самостоятельный лорд могу разрывать и заключать любые союзы и договоры». «Верно». Джону хотелось все больше его стукнуть. Сдерживая неблагородный порыв, он закрыл глаза. «Мы ведь это уже обсуждали», придя в итоге к решению, Десница открыл глаза. «Ты сам говорил, что тебе безразлично, на ком жениться. Если Роберт даст приказ, ты его выполнишь. Кто сейчас на троне?» Как будто нарочно, не впопад спросил Баратион. Джон тяжело вздохнул. Очередная глупая игра вопросов. От недавнего времени Станнис любил ее не хуже Вариса. «Роберт, и что?» – ответил он. «Вот именно, Роберт, который из дома Баратионов. Почти 2 года назад ими были короли из дома Дракона, и почти 300 лет они же правили континентом. Перемены, Джон. Ничто никогда не остается прежним. Я много думал насчет будущего брака. Каковы причины? Золото и мой будущий наследник, мгновенно ответил Баратион. Говори дальше, бросил Рин, откидываясь на спинку стула. Станнис сумел удивить и заинтриговать Сокола. Мне нужно золото на постройку собственных кораблей для торговли. Потому ты и посещал купцов, припомнил Десница. Сын Стефана склонил голову на бок. Джон, я вижу, ты прямо сама осведомленность и проницательность. Впрочем, не будем об этом. Как считаешь, чем я правлю? Десница было хотел ответить, но Баратион энергично сделал это за него, подняв руку. Можешь не отвечать, я отвечу за тебя. Одним единственным островом. Честно признаться, у меня сейчас проблемы с деньгами. Всем нужно на что-то жить. Отчего я замыслил основательно заняться торговлей. Арвин нахмурился. Станнис говорил слишком быстро и слишком мгновенно менял настроение. Если у тебя проблемы с деньгами, ты можешь занять у брата, после небольших дум предложил Джон. Желваки Баратиона заиграли, отражая его мнение. Я не беру взаймы и никогда не буду брать, в особенности из казны, морща лицо, проговорил Баратион. Пусть Флоренты заплатит мне причитающиеся. На эти деньги я хочу построить себе несколько торговых кораблей, чтобы в будущем у меня больше таких проблем не возникало. Гордец таков, как и прадед, подумал Десница. Однако мужчина должен был отдать сыну Стефана должное. В отличие от многих, Станнис предпочитал решать собственные проблемы сам, не перекладывая их на плечи других. Хорошо, а что с наследником? Что ты именно имел в виду? В глазах у оленя зажегся огонек. Не буду пред тобой юлить и скажу так, как есть. До меня дошли слухи, что Селиса худощава и худолица. Ты должен понять меня в этом, Джон. Я хочу себе наследника. Молва не рождается на пустом месте, знаю по себе. Я не нарушаю свое слово, но хочу заметить, брать кота в мешке я не собираюсь. Вот сейчас картина начала немного проясняться. Старый сокол сам хотел себе наследника и не мог винить в подобных желаниях других, однако он не мог промолчать. Не знал, что ты стал падок на красоту, с иронией протянул Джон. Раньше я за тобой подобного не замечал. Станнис в ответ мужчине ехидно ухмыльнулся. Слышать это от старика, женатого на 17-летней стройной девице с голубыми глазами, переполнено забавностью, ты так не считаешь, я не самый большой красавец, и мне хочется, чтобы и у моих детей было хоть что-то хорошее, хотя бы от матери. Это было весьма обидно. Обидно, но правдиво. Кто еще, как не Роберт или я, скажет тебе это в лицо? Никто, согласился Арвин, проглотив слова Станниса. Он был, по сути, прав. В столице лишь только старшие и средние баратионы всегда говорили мужчине правду, никогда не лукавя. Откуда, собственно, слухи о Селисе? Станнис громко вздохнул. От самого большого любителя женщины по совместительству моего брата. Я недавно с ним говорил на эту тему. Джон уже знал о наметившемся небольшом потеплении между братьями, а потому, не обращая внимания, спросил. Роберт, где он мог ее, собственно, видеть? Приблизительно год назад на турнире в Хайгардене. И что он рассказал? Стало интересно старому соколу. Рассказал, что прижила ее мать, не иначе как со снарком в норе под дубом. Проще говоря, он меня предупредил, что она вовсе не красавица, и дал. Баратион на секунду замялся. Некоторый совет. Роберт, язык без костей, недовольно подумал Джон. Теперь ему было понятно, кто надоумил Станниса на подобные действия. Несдержанность в высказываниях названного сына порой сильно доставляла мужчине лишних проблем. Из-за этого в нынешний момент Джону приходилось вместо работы вести подобного рода разговоры. «Ты хочешь сам выбрать?» Оглядев девиц на выданье, «Да, именно так», — положительно кивнул Станнис. «Я дал слово и не нарушаю его. Но пусть и Флоренты меня уважат лучшей девицей своего дома, иначе я могу пойти и к другой семье. Помимо Селисы, у пройдохи лорда Лестера есть еще две незамужние племянницы и собственная дочь Рея. Я хочу перед свадьбой поехать оглядеть девиц дома Флорент на выданье и самому решить, которую именно хочу взять в жены. Ты ведь знаешь, Рея почти обещана Лейтону Хайтауэру», заметил, нахмурившись Джон. «И что?» – холодно произнес Баратион. «Ты поставишь его в невыгодное положение, где ему придется выбирать». Снова загадочная усмешка. «Джон, я и хочу посмотреть, как будет наш досточтимый лорд Флорент метаться из крайности в крайность, выбирая между могущественным стариком Хайтауэром и менее богатым, но все же братом короля и членом королевского дома. Пировать на двух столах довольно сложно. Потому ты и затребовал в письме Рею умно», – протянул, понимая, в чем вся соль, Джон. Наконец-то ты понял. Если он тебе откажет в руке своей дочери, это будет выглядеть оскорблением для тебя, а если Лейтону, то оскорбление ему. Выбирая между вами, Флорент непременно выберет Хайтауэра, в этом не стоит сомневаться, вслух рассудил Арин. Правильно, Джон, он выберет Старомист. Джон почувствовал себя будто мальчишкой, которого вели за руку к разгадке очень несложной задачи, но которая представлялась ему непосильной. Он никогда не считал среднего Баратиона дураком, но в данный момент он невероятно напоминал Джону одного старого матерого оленя из прошлого. «Так чего ты добиваешься?» – спросил Десница. Станнис ответил без всякого выражения лица и колебаний. «Очень щедрого приданого, чтобы умилостивить меня, и я согласился на одну из двух других его племянниц. Роберт Вот, например, отзывался о Делине Флорент намного более лестно. Если излагать приблизительно как он, то ли она миловидней, то ли у нее грудь хороша, не помню точно, что-то из этого. Избавь меня от подобного рода деталей», сморщив лицо, произнес Десница. «Где планируешь провести свадьбу? Я предложил бы тебе провести ее в ясноводном чертоге у флорентов. Сначала я так и хотел, однако сейчас передумал. Почему? Свадьба будет в штормовом пределе, там, где я родился. Пусть я и лорд драконьего камня, но это не отменяет того факта, что штормовые земли – мой дом. К тому же свадебная мантия моего предка находится именно там. Каков, собственно, план? Я отправлюсь с Робертом через простор к флорентам, там выберу понравившуюся девицу и только тогда отправлюсь с ней в штормовой предел для свадьбы. Ты заставишь всех флорентов тащиться за собой и Робертом в предел?» – скептически спросил Арвин. Баратион пожал плечами. «Да, ничего с ними не станется. Правда, все это будет только при условии, что я получу от Алестера Флорента того, чего желаю. Будешь ждать удовлетворяющего твои запросы письма, а если он откажет?» Лицо Станниса осталось беспристрастным. «Найду другой дом», – неожиданно жестко проговорил он. «Я не ограничен в выборе. За невестой я могу обратиться хоть к Айронвудам, хоть к Хайтауэрам, очень даже к Ройсам. Одна свободная дочь у бронзового Джона имеется. Поговаривают, 16-летняя Риэлла Ройс очень хороша собой. Твой друг вел переговоры со старым Фреем, чтобы женить своего очередного хорька на столь прекрасной девице. Я считаю, олень на весах будет весомее хорька». Старый сокол завис, не сразу осознав суть сказанного. Когда до него понемногу дошел смысл произнесенных Станнисом слов, Десницу осенило и бросило в жар. Олень вздыбился, подумалось Арену. Он и подумать не мог, что средний сын Стефана начнет точить рога и мутить воду. Он хотел что-то ответить, но встретился с его взглядом. Глаза Баратиона был выжидательными, как у хищника, слишком уверенные, таковы, для которых не существует нерешительности или земного страха. Он оценивал и ждал реакции мужчины на сказанные им слова, будто смакуя момент. Непонятно почему, разрывая с ним зрительный контакт, Арин постарался поскорее увести взгляд к окну. Джон странно себя почувствовал, как будто какое-то наваждение. Почему он вообще отвел глаза? Не мог же он испугаться взгляда 19-летнего мальчишки? Солнечный диск почти полностью скрылся за горизонтом. Оставался лишь самый вершок. Вскоре в покоях станет совсем темно, а мужчина еще не завершил работу над документами. За сегодняшний день он по-настоящему вымотался. Отцепив взор от окна, Десница снова глянул на Баратиона. Он сидел, так и не сменив позу, будто застыл как изваяние. Станнис по-прежнему ждал, но что-то в нем было странное. Вроде Станнис, а вроде и нет. Джон всегда считал его человеком далеким от политики, которому можно будет навязать выгодное для себя, и тот просто согласится, посчитав это своим долгом. Отныне говорить с ним было очень трудно. Баратион весьма отчетливо дал понять старому соколу, чего желает и что предпримет, если это не получит. Приняв решение, Арин заговорил. «Я могу подсобить тебе с флорентами», — резко проговорил Десница, развенчивая начавшуюся тишину. «Правда?» — как-то наигранно удивленно произнес Станнис. Глянув сыну Стефана в очи, Джон хмыкнул, будто утвердившись в чем-то. «Я отправлю Алистеру Флоренту письмо от своего имени. Будь уверен, он непременно удовлетворит твои пожелания». Взгляд Баратиона снова переменился. Десница буквально чувствовал, как он улыбается, но лицо его так и не изменилось. Сокол попал в точку. «Спасибо, Джон», — произнес он. «Я не забываю оказанную помощь». «Оказанную помощь», — повторил слова у себя в голове Арин. Намек, впрочем, Мужчина решил заканчивать затянувшуюся для него беседу. «Лучше будет обдумать все это наедине. Давай сегодня окончим на этом», — утомленно проговорил Джон, махнув рукой на стол. «Как видишь, у меня еще много работы на столе. Письмо я отправлю завтра, о его итогах можешь не волноваться». «Конечно, я все понимаю», — хлопнув ладонями по подлокотникам стула и поднявшись, ответил Баратион. «Не буду тогда тебя отвлекать, но не сиди в потемках, Джон, это вредно для глаз», — дал небольшой совет Станис, разворачиваясь и направляясь к дверям. «Софьяновые сапоги опять зазвенели по полу. Жду твоего доклада по флоту», — произнес Джон, когда Баратион уже было хотел взяться за дверную ручку. Он развернулся к деснице в полоборота. «Непременно извещу», — с легкой усмешкой ответил Олень, а после, задумавшись на миг, спросил. «Ты знаешь о Кайвассе?» Джон, припоминая игру, протянул. «Слыхал, популярная игра в Эссосе, в Валантисе, если быть точнее. Мне недавно один торговец, побывавший там, подарил доску с фигурами. Неплохая игра, хочу отметить. Если будет свободное время, могу тебя навестить, сыграем. Было бы неплохо», — десница пожал плечами и улыбнулся. «Я не против». «Тогда ожидай», — сказал Станис, перед тем как скрыться за дверьми. Двери в покое закрылись. Он остался один. Добродушная улыбка на лице десницы короля в мгновение пропала. Поднявшись во весь рост, мужчина направился зажечь лампу и свечи, чтобы осветить себе комнату. У него имелась еще громадная туча работы, но из мыслей у него по-прежнему никак не выходил изменившийся сын Стефана. Вопросов стало только больше. Впервые за все время знакомства со средним Баратионом мужчина ощутил исходившую от него опасность. Арвин никак не мог ее понять, как и не мог понять, кто или, точнее говоря, что стоит за Станнисом и его изменением. Боги, предки, сам неведомый. Чем дальше, тем только более безумные предположения выдавал разум мужчины. Джон не знал, кто повлиял на Оленя, но он знал точно, что отныне ему придется иметь дело не совсем со Станнисом Баратионом. За сегодняшний разговор Джон успел заметить в Баратионе не только прежде виденное в нем отцовское усердие, но дерзость и гордыню Лионеля со сметливостью и красноречием Армунда. «Отец, дед и прадед. Невероятная комбинация», — думалось Джону. Как же сейчас средний Баратион походил на собственных предков? Джон уже сейчас понимал. Он или станет невероятным союзником для старого сокола, или самой опасной угрозой. Покамест мужчина решил просто понаблюдать и пообщаться с ним. Время покажет и расставит все на свои места. Если сын Стефана по-настоящему решит выйти за рамки дозволенного, Джону придется его или приземлить, или убрать. Ведь каждый в семи королевствах и игре должен знать свое место, подвел итог старый сокол из Орлиного гнезда. Покой десницы осветила первая зажженная свеча. Примечание к части. Кратер, 370 ДНЭ, 321 ДНЭ. Предводитель пеших телохранителей в войске Александра Великого, один из самых преданных Александру и уважаемых македонянами полководцев. Парменион ОК, 400-330 ГГ, ДНЭ. Македонский полководец, соратник Филиппа II и Александра, принимал активное участие в превращении Македонии в великую державу. Глава 7. По стопам Фемистокла. Александр, вступив в Вавилон, приказал вавилонянам восстановить храмы, которые Ксеркс велел разрушить, в том числе и храм Бела, бога, особенно чтимого вавилонянами. Сатрапом Вавилона он поставил Мазея. Начальство над войском, оставленным Мазею, поручило Палладору из Амфиполя, а сбор податей Асклепиодору. Сатрапом в Армению он отправил Мифрина. Стремясь заслужить уважение халдеев, Александр также выполнил все их пожелания относительно вавилонских храмов и принес по их указаниям жертву богу Белу. Ариан, Анабасис Александра, книга 3, 4, 5. На верфи приятно пахло свежим струганным деревом. На глазах Александра по временному трапу на ют забрались несколько человек, где с десяток мужиков работало по обустройству Бизани. Уже правили стоячий такелаж, крепили бегучий. Пара плотников трудилась над установкой планшира. Там и тут валялись концы канатов, горы стружки, какие-то обрезки досок и прочий строительный мусор. Работники, приметив мастера над кораблями во дворе, быстро прекратили свои занятия и дружно начали кланяться ему в пояс. Александр, благосклонно улыбнувшись, показал им порывистым жестом руки подниматься и продолжать работу. В стороне от эллингов слышался грохот бревен. В данный момент как раз происходил прием нового леса. У берега, где были устроены причалы, на низких баржах метались тучи народа, разгружая бревна, брусья и доски. Оплата за доставленный и проверенный корабельный лес была уже передана купцам из штормовых земель по заранее составленному договору, и теперь они с довольными лицами увлеченно беседовали о чем-то с Виларионом. Среди мелькавших голов людской массы суетились и гвардейцы Александра. Вокруг стен, за территорией королевской верфи, по отданному мастерам над кораблями приказу, они сейчас копали ров, нагромождали насыпи и секли на луге траву, образовывая пустое и обширное пространство под плац, на котором в будущем должны будут муштровать корабельную пехоту. Его люди были привлечены не только к небольшим фортификационным работам, но и к строительству новых казарм и крытых навесов над эллингами. Бездельничать в столице он им не дал, так как все могут быть в пределе. Полтысячи рабочих рук никогда не будут излишни, будь то простая верфь или возведение целого города в Согдиане. Стоя посреди всего этого рабочего процесса и окидывая взглядом хлопочущих над делом людей, бывший царь чувствовал неописуемое удовлетворение на душе. Ему всегда нравилось руководить людьми и наблюдать за ними во время выполнения работы. В подобном мельтешении он находил что-то особенное. Множество людей понукались различными стимулами и стремились к единой цели. Невероятное по своему умыслу зрелище. К несчастью, чтобы все это работало и приходило в движение, всегда требовался зоркий погонщик. Александр давно уже понял сию очевидную истину. Глубоко вдохнув пропитанный тысячами людей жаркий обеденный воздух, бывший завоеватель оглянул пространство вокруг себя. Буквально на глазах с каждым днем росли каракки и галеоны для торговли и галеи для войны. Структура королевской верфи за последние несколько лет после свержения драконов усложнилась. Александр определенно мог похвалить Станниса за его усердие и упорство в работе. Именно благодаря его стараниям были перенесены из-за города на верфь смоляной двор с пильной мельницей, чтобы все было под рукой. В одном крыле правильного прямоугольника располагались мачтовые, парусные и канатные мастерские, а в большом дворе находились сараи, кузницы, эллинги, множество амбаров для хранения корабельных припасов и стапели. В большой кузне у 20 горнов работало 200 кузнецов с подмастерьями. В амбарах хранились горы гвоздей, топоров, лопаты, буровы, весла, тысячи фонарей, жир в чанах и бочках, смола, парусина, холодное оружие и еще много всякого флотского добра. Работали на верфи кузнецы, скульпторы, столяры, токари, инженеры, бочары, 300 портных парусников и мастеровые десятков других специальностей. Рабочий день всей этой толпы начинался с 6 утра и длился до 8 вечера с двухчасовым перерывом на обед и выходным в седмицу. Платилось обычным разнорабочим по 3 гроша в день, мастера же получали от 3 до 4 звезд, а жили все в большинстве своем в столице и в окрестных деревнях. Прозвучал громкий возглас. Александр обратил свое внимание к его источнику. Рядом со складами, где хранились стрелы и припасы, находились большие навесы, скрывающие заготовленную для кораблей древесину. Там лежал дуб и бук, шедшие на корпуса, и тис и ясень, идущие на отделку палуб с каютами. На рангоуты отдельно, под собственным навесом, лежали сосны и ели с севера. Рабочие в нынешний момент с бережностью под взором Даваса укладывали древесину в шахматном порядке. Второй ряд перпендикулярно первому. По приходе в верфь всегда после сортировки древесины ее выкладывали на сушку или допиливали уже на месте. Вообще, как давно уже подметил для себя бывший царь, в любой айкумене при постройке кораблей особое внимание уделялось обработке древесины. Завезенные на верфь бревна, доски и брусья выдерживались в штабелях под навесом от года до 3 лет. Твердые породы, дуб, бук, которые применялись для изготовления ответственных деталей корпуса, блоков, нагелей, выдерживали даже до 5 лет. Для предохранения дерева от гниения ответственные части корпуса выдерживали в горячем песке, пропитывали смолой, рыбьим жиром, прокрашивали масляной краской, известью. Рангоут раскреплялся с помощью стоячего для мачты и бегучего для реи парусов такелажа, в качестве которого использовались пеньковые смоленые канаты. Для большого корабля требовалось изготовить до 5000 различных блоков. Все это делали сразу в специальной мастерской при верфях. Покоритель Айкумены был невероятно доволен царившим вокруг себя делом. Не так давно здесь, благодаря усилиям предыдущего начальника верфи, было почти что пусто, однако Александр, приложив усилия, все-таки сумел в кратчайшие сроки перед отъездом, пусть и с помощью верных людей, но организовать все вновь, с прежней силой. Слава всем известным богам, что он, как и подобает царю, смог не ударить здесь лицом в грязь. Губы Баратиона тронулись в усмешке. Королевская верфь. сколько в нее текло денег и всякого добра. И всем этим имуществом и добром отныне заведовал и командовал Александр. Роберту было абсолютно безразлично, что здесь происходило, а Джону Аррену требовался только результат на бумаге, состоящий в цифре построенных кораблей. Они даже не представляли, какую силу неосознанно подарили ему в руки, силу, которая при умном подходе могла, помимо обогащения самого Станниса, еще и дать толчок для возвышения среднего Баратиона. По правде говоря, Александр даже был рад, что Станнис занимал именно должность мастера над кораблями. Именно эта должность, не считая десничества, могла удовлетворить постоянно требующее действие нутро бывшего царя. Считать и руководить деньгами, конечно, было более выгодным, но и в то же время представлялось более скучным занятием с перспективой вечного сидения на месте. Как бы то ни было, он умер слишком молодым, в 32 года, не дожив пару месяцев до 33. У него имелось столько еще невоплощенных дел, целей и желаний. Александр получал удовольствие от руководства и организации, от самого процесса этого действа. В этом он явно пошел в своего отца, Филиппа. Правда, на сердце его по-прежнему было немного неспокойно. Он хорошо понимал, что все эти усилия пойдут в первую очередь на войну. Война. Раньше царь как-то и не задумывался о ее лике. Война и война, что с того? В последнее время он много размышлял об оставленном им наследстве. Судья показал Александру, что осталось после него. Война и смерть, только и всего. Чем больше наследства, тем больше состязания над могилой. Однако бывший царь смог увидеть вотчину и другую сторону монеты, а заодно и собственной жизни. Посреди тех бушующих и объятых пламенем войн и полей, посреди всех дрязг, вопреки всему, лишь одно его детище принесло свои плоды, засверкав, будто звезды во тьме, основанные им города. Александрия у знаменательного Исса, где было разбито войско Дария, была не забыта и прозвана местными Александриттой на Иссе. Александрия Ариана, центр торговли на востоке, раскинувшийся в зеленой долине реки Хирирут, продолжила свое существование. Александрия Профтазия, она же Просвещение, из маленькой крепости с городком сумела превратиться в сотнетысячный град. Александрия Кавказская, не усохшая, отдавшая ростки и превратившаяся в столицу нового государства эллинов на востоке, служила домом для многих людей. Александрия Исхата, названная дальней, лежащая, как спящий младенец, под горной грядой, достигающей самого неба, украшала и сливалась со светом заснеженных вершин. Победоносная Никея в честь его громкой и тяжелой победы на Гедаспе оставалась на прежнем месте. Кселинополь, маленький деревянный городок тысячи поселившихся там Александровых воинов, тоже не сгинул. Александрия Рахазийская, Александрополь, Александрия в Апиане, Новая Смирна и Букефалия, города, которые из десятков, основанных и построенных Александром, не пропали в земле и песке, а продолжили служить местами стечения народов и культур. Пускай некоторые из них и сменили название, но они сияли. Среди всех этих городов, расцветших и пустивших корни, наибольше выделялся лишь один. Тот, что по замыслу должен был утереть нос гавани Карфагена и стать морскими воротами в его новое царство. Александрия Египетская сверкала, как жемчужина, на всю Айкумену, притягивая к себе, как и задумывалось царем, лучшие человеческие умы и таланты. Пускай Александр и по-прежнему гневался на Птолемея за его деяния, но за продолженное его дело, за засверкавшую Александрию Египетскую он был отныне готов простить ему многое. Задуманный Александром и начатый храм человеческих муз под открытым небосводом засверкал. Астрономическая башня, для созерцания движения небесных тел, гимнасий, для преображения человеческих возможностей, храмы и театры, для души, гипподром, для увеселения и радости, ботанические и зоологические сады, для изучения хрупкой, но невероятной в своей красе жизни, все было окончено, все загорелось маяком и все было воплощено так, как сам то задумывал Александр. В конце-то концов, после долгих сражений и бренное тело царя нашло упокоение в столь прекрасном граде среди философов и поэтов. Путь созидания, а не войны, оказался единственным, сумевшим оставить хоть что-то прочное после царя. Города, построенные как отражение самого неба, как белоснежные, плывущие вдаль облака, белые и сверкающие, как и мрамор, из которого Александр, не жалея никаких сокровищ, строил первые дома и храмы, клал первые улицы в них. Они были его самыми драгоценными жемчужинами. Они по-настоящему грели ему душу и сердце. Закрывая глаза и представляя те показанные картины, которые явил ему судья на обозрение, Александр с дрожью в руках переполнялся возбуждением и восторгом. Караваны купцов, идущие со всех уголков мира, белые эллинские храмы, соседствующие с храмами других богов, люди, говорившие на одном языке. Он приложил к этому руку, по крайней мере, заложил первую плиту. Как же ему хотелось здесь дерзнуть, например, Игону-завоевателю и его блеклой королевской гавани, показать, какими должны быть грады. Город, который засветился бы, словно огонь, на весь Вестерос, притянув к своим причалам весь мир, и пленил бы умы всех людей. Какая королевская гавань, каков Старомист, больше, лучше, ярче, настоящее солнце, способное затмить своим светом и пленить всех своей гаванью, увлекая взоры от других, доступный, чистый луч света, который будет открыт всем, кто только изъявит желание к нему прикоснуться, место, где будет разрешено творить, изучать и созидать. Александру хотелось бы создать здесь такое место, место, где он мог быть самим собой. Страсть, желание и мечтание. Александр всегда был человеком, движимым этими неосязаемыми вещами. Возможно, в этом его слабость, а может, сила. Он так и не нашел ответа на этот вопрос. Сильное воображение со стремлением – это дар или проклятие безумцев? Ему сейчас было невероятно больно и трудно осознавать, насколько отныне он малозначим и беспомощен, как здесь одинок в своих помыслах. Он даже не был царем. Александр не был полным глупцом и понимал, что, скорее всего, всем местным лордам, септонам и людям ни к чему были театры или библиотеки. Вряд ли кто-то вообще поддержит его в начинаниях. Он стал понемногу понимать, что его новая жизнь является одновременной пыткой. Беспомощность и одиночество – худшие слова для его ушей, ведь он отныне не царь Александр, а всего лишь какой-то ничтожный Станнис. Мятежная душа, нежная странница, гость и друг в человеческом теле. Где ты сейчас скитаешься, ослабленная, продрогшая, беззащитная, неспособная играть, как прежде? Стих, как искра, сам собой возник в мыслях царя. «Где же моя гавань?» – задался вопросом Александр, зорко и внимательно вглядываясь в лежащий где-то вдали другой берег реки. Мелькавшие тени кишащих и суетящихся вокруг него людей ушли на второй план. У Баратиона на мгновение возникло ощущение, что и звуки стали также какими-то излишне тихими и приглушенными. Синева черноводная от бликов яркого солнца, ослепляя, рябила в глазах. Он сам не понимал, что именно искал на противоположном берегу и в лежащей перед ним водной глади. Что он сейчас пытается разглядеть? Очертания какого эфемерного марева? Ему припомнились строки из Одиссеи. Против Египта лежит он. Название острову – Фарос. На расстояние, какое в течение дня проплывает. По морю, ветром попутным гонимый, корабль изогнутый. Пристань прекрасная в нем. Отплывают из гавани этой, черной запасшись водой, корабли равнобокие в море. Кратчайшим путем, домой по обильному рыбами морю. Гомер строки из его сочинений подойдут для всего на свете. Когда-то давно он также смотрел в воду, оглядывая попутно берега. Это было на берегах Египта, где вода словно голубое небо. Пойдите узнайте, что там с камнем, пришли ли уже корабли с Мемфиса или нет. Проклятые египтяне, только доверим что-то привезти, все бурчал подле царя сам себе под нос Парменион. Разгоряченный Александр, оглядываясь вокруг, искал, кого же ему послать. Гефестион, Неарх, чего стоите, давайте, бегите. Два молодых человека переглянулись. Ну, начал было Неарх, как бы мы ни по этому делу, окончил за него Гефестион. Мы вообще-то, мы здесь город строим, все должны быть в пределе. Взорвался царь, и со стороны послышался чей-то смешок. А ты чего лыбишься, Птолемей? Работы нет, лагерь, я отвечаю за лагерь и продовольствие, принял чрезвычайно важный вид Лак. Вот прямо сейчас направляюсь туда. Засучив руки за спину, он, отбивая шаги, принялся удаляться в сторону, подальше от суетливого царя. Провожавший его прищуренным взглядом в спину Базилевс снова обратил свой взор на двух друзей. С тяжелыми вздохами они дружно побежали выполнять царский указ. Совсем разленились в Египте, недовольно качая головой, произнес Александр. Дай им волю, и совсем свесит ноги в воду и будут целыми днями ничего не делать. Погода, мой царь, погода, разведя руками в стороны, поведал, будто истину, Парменион. Ты ведь не заставишь и меня бегать? Жалостливо глянув на своего царя, задал он скромный вопрос. Бедного старика, столько служившего. Недавно провозглашенный фараон Египта небрежно отмахнулся от старого полководца своего отца. Не переживай, тебя не заставлю, улыбнувшись, уверил он старика. «Главное не медлить», — одержимо приговорил Александр. «Главное не медлить, клянусь всеми известными богами, впереди еще очень много дел. Это лишь начало. Александрия в Египте, город, который станет воротами в мое новое царство. Нужно две пристани длиной по 8 стадиев, одна примет в себя военные суда, вторая – торговые. Очистим от ила бухту, и Дивнократ наконец-то сможет приступить к строительству моста к острову и самой гавани. 8 стадиев», – удивленно переспросил старый македонянин. «Не многовато ли?» «В самый раз», – вздорно ответил царь. «Пусть карфагеняне на западе утрутся, когда узнают о гавани Александра на востоке».